Ему хватало сообразительности держаться на отдалении от кухни, особенно с наступлением сумерек. Если и замечал он присутствие женщин, что появлялись с черного хода, то Салли никогда о них не расспрашивал. Целовался он вдумчиво, проникновенно, и любил раздевать Салли, не выключая свет на ночном столике, а играя в кун-кен с кем-нибудь из теток, никогда не забывал проигрывать. Даже дом с появлением Майкла начал становиться другим, что учуяли, скажем, те же летучие мыши и предпочли переместиться с чердака в сарай. К июню вдоль перил у крыльца зацвели розы, потеснив амброзию, хотя обычно происходило наоборот. Из гостиной в январе не тянуло больше холодом, а на выложенной каменными плитами дорожке не нарастала против обыкновения ледяная корка. В доме стало уютно и тепло. И когда родилась Антония, тоже дома, так как в день этот разыграла страшная вьюга, люстра со стеклянными висюльками закачалась туда-сюда сама собой. Словно бы речка журчала, переливаясь по дому всю ночь до утра, так красиво и так похоже, что мыши сочли необходимым высунуться наружу, проверяя, стоит ли еще дом на старом месте, или теперь вокруг раскинулась поляна. В соответствии с семейной традицией Антонии по настоянию тетушек дали фамилию Оуэнс. Баловать дитя тетки принялись безотлагательно. Подливали в бутылочки с молочной смесью шоколадный сироп, позволяли девочке играть жемчужинными бусинами, брали ее в сад лепить песочные куличи и обрывать, едва она научилась ползать, кусты аронии. Антония была бы рада и счастлива век оставаться единственным ребенком, но через 3,5 года, ровно в полночь, на свет появилась Кайли. И все сразу же обратили внимание, что она не такая, как обычные дети. Для тетушек свет сошелся клином на Антонии, но и они предсказывали, что ее маленькой сестре откроется такое, что обыкновенно скрыто от людей. Наклонив голову, она прислушивалась к дождю, когда он еще не думал накрапывать. Показывала пальчиком на потолок за несколько мгновений до того, как на это место садилась стрекоза. Кайли была таким хорошим младенцем, что от одного ее вида у тех, кто заглядывал к ней в колясочку, воцарялись в душе покой и блаженная дрема. Ее не кусали комары, не царапали черные тетушкины кошки, даже когда ей случалось хватить их за хвост, не ребенок. Одно удовольствие, такая послушная и ласковая, что Антония рядом с ней становилась день ото дня все более капризной, эгоисткой. «Смотрите на меня!» — требовала она, наряжаясь в шифоновые платья тетушек времен их молодости или доев горошку себя на тарелке. Салли с Майклом гладили ее по головке и шли опять заниматься своей младшенькой, но тетушки... Все знали, что хочется услышать Антони. Они выходили с нею в сад поздней ночью, когда несмышленным малышам разгуливать не полагается. Показывали, как распускаются в темноте цветочки паслена, и учили улавливать чутким ухом. Маленьким этому нипочем не научиться, но она-то большая девочка, как прокладывают себе путь в земле дождевые черви. Отпраздновать прибавление в семействе Майкл пригласил всех, кто работал в скобяной лавке, который теперь заведовал, и всех соседей по кварталу. Все приглашенные, к удивлению Салли, явились в полном составе. Даже те, кто обычно, проходя поздним вечером мимо их ворот, боязливо ускоряли шаг, теперь были, судя по всему, совсем не прочь прийти в гости. Угощались холодным пивом и мороженым. Танцевали вдоль выложенной камнем дорожки. Антонию разодели в органдии кружева, и когда Майкл поднял ее и поставил на потемневший садовый стол спеть для гостей янки дудль и пегую кобылку, В кружке восхищенной публики раздались аплодисменты.